Глава 33. Пир. Меня кто-то пытался схватить за платье, а может, это были всего лишь сухие ветки деревьев. Оно наверняка, кто это был, на самом деле я не знала. Да и знать не хотела. Бежать по темному лесу, когда вокруг раздаются мерзкие смешки и хрюканье, то еще удовольствие. Было очень страшно. Хотя, казалось бы, я знаю Лешего, Водяного, познакомилась с Его и остальными обитателями леса. Но даже пытаясь себя успокоить этим, сердце в груди стучало пойманной в силке птицей. Легкие горели огнем, в боку начало колоть, а ноги все равно не останавливались, сами неся меня, куда глаза глядят. Злобное противное хихиканье и завывание с каждой минутой становились все громче, и уже казалось, что я не просто убегаю от лесной нечисти, а что-то по-настоящему страшное и огромное движется за мной по пятам, приближаясь каждой секундой. Я даже пару раз хотела обернуться, но вовремя останавливала себя. После прыжка через очередное поваленное дерево перо жар-птицы упало. Но подобрать я его не рискнула. А вот второе перо, перо ворона, которое я благополучно подобрала и спрятала за пазуху, когда мы разговаривали с ним у дома Яги, повернулось и теперь кололо мне бок. «Да что за...» – выругалась я, на ходу поправляю его. Но с цветком в одной руке и подобранной юбкой в другой это никак не получалось. И тогда я достала его. Оно в ту же секунду светило лес не хуже пера жар-птицы. И все вмиг исчезло. И мерзкий хохот, и хрюканье, и даже ужасные завывания. Лес стал спокойным и тихим. Видно, это перо отгоняло злые силы. И я порадовалась, что все-таки послушала свою интуицию и подобрала его. А еще тому, что оно так вовремя упало. Или не вовремя. А ворон сделал это специально. Он знал. Я с теплотой подумала о темноволосом парне и мысленно поблагодарила его. До конца не веря, что весь ужас закончился, я постояла еще немного и, отдышавшись, пошла вперед, все еще не рискуя оборачиваться. Так я и шла, пока впереди не показался яркий свет, и я не вышла к той самой яблоне, с которой мы с козлом, то есть с колдуном Василием, ели яблоки. Сейчас под ней стоял огромный стол, а за ним сидели Леший, Водяной, Ворон, их тетка-баба-яга, русалки, оборотни, лисавки, анчутки и другая нечисть. Пир был горой и в самом разгаре. Вокруг на ветвях деревьев сидели жар-птицы и освещали поляну. Именно их свет я и увидела издалека. «А вот и ведьмочка наша пожаловала!» Улыбнулась Яга и вышла из-за стола, подходя ко мне, и обняла. «Я и не сомневалась, что ты цветок найдешь. Ну, проходи. Поешь, попей. А потом уже и за дело можно приниматься». «За какое дело?» Я нахмурила брови и посмотрела на колдунью. «Я цветок нашла. Пусть теперь Леший сюда выходит. Я его поцелую и желание загадаю. Да пойду отсюда». «Не торопись. Поцеловать да желание загадать дело нехитрое. Да ты только подумай сначала хорошо. Чего хочешь, того и проси». Проговорила Яга, смотря мне в глаза. И тут на поляну вышла та самая русалка со своим Николушкой. И, поклонившись, они подошли к центру стола, где сидели Леший, Водяной и Ворон. «Позвольте мне в лесу остаться. Али ее отпустите со мной». Проговорил мужчина, прижимая к себе дрожащую от волнения... словно осиновый лист русалку. «Люба она мне, да и я ей». Кругом повисла тишина. Все смотрели на пару влюбленных. «Простите, но тут я неволен. Не в моей власти подарить русалке жизнь человека», проговорил Водяной, поднимаясь из-за стола. «А я не могу оставить тебя в лесу. Тут ты гость, не больше», отрезал Леший. Девушка зарыдала и прижалась к своему любимому. «Да чтоб тебя!» Выругалась я, и все тут же посмотрели на меня. Я до последнего думала о том, что попрошу, чтобы меня перенесло домой. На худой конец загадаю, чтобы лес выпустил и дал новый сруб для бани. Но сейчас, смотря на пару влюбленных, которые не могли быть вместе, я подумала о том, что сруб можно как-нибудь по-другому поставить. Например, попросить пару деревенских ребят сходить в лес и принести несколько крепких деревьев. На новую баню не хватит, а вот подлатать старую вполне сойдет. Не вернусь я домой. Да и ладно. С тетей у меня отношения были неплохими. Но и близкими их назвать тоже нельзя было. Поэтому, думаю, если я не вернусь, она особо скучать не будет. И, решившись, я подошла к столу прямо туда, где сидел Леша, и встала напротив. «Хочу, чтобы они могли остаться вместе», – я указала на парня с русалкой. «А в лесу или в деревне пусть сами решают, где им лучше». Казимир прищурился и пристально посмотрел на меня, а после вышел из-за стола и, медленно обойдя его, подошел ко мне и, положив ладони мне на плечи, склонился к самому моему уху и, обжигая кожу горячим дыханием, бархатным голосом, словно змей-искуситель, спросил. «И что? Даже золото тебе не надо?» При этом стоило ему сказать о золоте, как рядом со мной появилась резная шкатулка. Крышка сама собой открылась, и я увидела золотые монеты и самоцветы. «А может, власти? Подумай». Слышался его шепот. «Цветок у тебя в руках особенный. Можешь пожелать, и все тут сидящие...» Он обвел рукой большой стол. «Будут тебе подневольны. Даже сам великий колдун Василий. А может быть, загадаешь вечную молодость? Зачем тебе свой цветок отдавать другим? Они же его не нашли. Значит, это их беда, не твоя». Слова Лешего меня смутили, и я на секунду задумалась. А ведь и впрямь можно было бы пожелать чего-то более глобального. Мира во всем мире, например. Пока я думала об этом, заметила, что взгляд Казимира, который отошел от меня и пристально смотрел, ожидая ответа, стал печальным. А на его губах легла грустная улыбка. «А мир во всем мире можно попросить? Или для цветочка это слишком большое желание?» Кажется, Леший поперхнулся воздухом и закашлялся. Печаль в глазах тут же сменилась удивлением. «Что уделала тебя девчонка?» — хохотнул колдун Василий, который появился словно из ниоткуда. «Целуй теперь, да иди провожай. А ты...» — он обратился ко мне. «Не переживай, не разлучим мы твою Веску с Николой, вместе будут. Дела еще есть. Как решу, так и провожу», — ответил Леший и, ни слова больше не говоря, вернулся за стол. А потом он махнул рукой, и тут же на поляну под присмотром двух оборотней вели тех самых парней, которые пытались меня поймать. «Пойдем пока тоже за стол». Колдун Василий взял меня под руку и повел под яблоню.